всем было известно, что, вопреки указаниям руководства, Тиндал самолично принял решение оставить конвой почти без всякого охранения. На свой страх и риск. Веллери невольно восхитился мастерством, с каким была подложена приманка и рассчитано время захлопнуть мышеловку. Каково-то воспримет старина Джайлс этот страшный просчет, завершивший целый ряд роковых ошибок, просчетов, за которые, говоря по справедливости, судить его нельзя. Но держать ответ ему все равно придется. Железный голос динамика прервал размышления командира крейсера. «Передаю текст второго донесения с Вектры. Вступил в бой. Начал бомбометание. Один транспорт торпедирован. Тонет. Танкер торпедирован. Имеет повреждения, но остается на плаву. Управляется. Прошу срочных указаний. Прошу срочной помощи». В динамике щелкнуло. Снова воцарилась напряженная, неестественная тишина. Так продолжалось 5, 10, 20 секунд. Потом все, словно сговорясь, как-то неловко отвернулись. Тиндал стал слезать со своего кресла. Движения его были неуклюжими, медленными. Он неуверенно зашаркал ногами. Так ходят очень дряхлые люди. Было заметно, что он сильно хромает. Правая рука, неестественно белая из-за наложенной на нее повязки, поддерживала сломанную кисть левой руки. В фигуре адмирала ощущалось какое-то неестественное, как бы вымученное достоинство. Лицо было бесстрастно, лишь бледный отцвет улыбки, казалось, еще играл на нем. Потом он заговорил, словно бы с самим собой. «Я нездоров», — произнес он. «Спущусь вниз». Крайслер, при всей своей молодости, понявший разыгравшуюся у него на глазах трагедию, отворил дверцу и вовремя подхватил Тиндала, когда тот оступился на ступеньке трапа. Адмирал, бросив через плечо умоляющий взгляд, заметил сочувственный кивок Веллери. Оба, старик и юноша, медленно, бок о бок пошли в сторону юта. Спустя короткое время шарканье стихло. Изуродованный мостик стал удивительно пустынным, а те, кто на нем находились, чувствовали себя словно осиротелыми. Старины Джайлса, жизнерадостного, энергичного, неутомимого Джайлса, больше не было. Люди еще не успели осознать непоправимое. Столь быстрой и разительной была эта страшная перемена в адмирале. В ту минуту они лишь почувствовали себя беззащитными, беспомощными и одинокими. Ибо сказано, устами младенцев глаголит истина. Конечно же, первым нарушил тишину Брукс. Николс всегда утверждал, осекшись на полуслове, старый врач медленно, словно что-то припоминая, покачал головой. «Схожу, выясню, не могу ли чем-нибудь помочь», — проговорил он и стал торопливо спускаться с мостика. Веллери, проводив его взглядом, повернулся к Бентли. Поросшие седой щетиной, осунувшееся лицо командира, казавшееся мертвенно-бледным в туманном полусвете, было бесстрастно. «Отправьте 3 депеши, главстаршина. Сначала Вектри. Идти курсом 360 градусов. Не рассеиваться. Повторяю, не рассеиваться. Иду на помощь». Помолчав, он добавил. «Подписано. Командующий 14-й эскадрой авианосцев. Записали? Хорошо. Шифровать некогда. Пусть передают клерам. Пошлите немедленно кого-нибудь из ваших людей в радиорубку. Второе радио Стерлингу, Сирусу и Викингу. Немедленно оставить преследование. Курс Норд-Ост. Ход самый полный. Это тоже передать открытым текстом». Веллери повернулся к Карпентеру. «Как голова, штурман? Можете нести службу?» «Разумеется, сэр». «Спасибо, мой мальчик. Вы слышали, что я говорил? Конвой изменит курс на Норд минут через 6, в 10-15. Скорость его 6 узлов. Рассчитайте как можно скорее наш курс соединения с конвоем». «Третье радио, Бентли. Стерлингу, Сирусу и Викингу. Радар выведен из строя. Не могу обнаружить вас. Выпустить туманные буи. Подавать сигналы сирены с перерывом в 2 минуты. Эту депешу пусть зашифруют. Подтверждение депеш тотчас на мостик». «Старший офицер!» «Слушаю, сэр. Тернер в мгновение ока был рядом. Объявить обычную походную готовность. Полагаю, к тому времени, как мы придем, волчья стая уберется в освояси. Кто будет на подвахте? Бог ее знает, откровенно признался Тернер. Допустим, вахта левого борта. Веллери усмехнулся. Левого так левого. Отрядите из подвахтенных две партии. Пусть первая партия расчищает обломки. Все за борт. Ничего не оставлять. Вам понадобится кузнец и его подручный. А Дотсон, думаю, выделит вам газорезчиков. Руководство примите на себя. Вторая партия будет выполнять обязанности похоронной команды. Пусть ее возглавит Николс. Все трупы снести в корабельную лавку. Через час дать мне отчет о потерях и повреждениях сумеете? Сделаю это гораздо раньше, сэр. Нельзя ли поговорить с вами с глазу на глаз? Оба зашли в броневую рубку. Когда дверь за ними захлопнулась, Веллери с любопытством и чуть ли не весело взглянул на Тернера. Снова бунт с Тарпом. Нет, сэр. Тернер, расстегнув куртку, достал из заднего кармана брюк плоскую бутылку и посмотрел сквозь нее на свет. «Слава богу, цела», — произнес он с облегчением. «Боялся, что она разбилась, когда я упал». «Это ром, сэр. Неразбавленный. Я знаю, вы противник подобного зелья, но ничего. Хлебните. Вам это необходимо». Веллери нахмурил брови. «Ром, послушайте, старпом, что это вы себе позволяете?» «К ядреной матери правила и уставы, командир», — грубо прервал его Тернер. «Выпейте. Вам это будет как нельзя кстати. Вы контужены, потеряли много крови и до смерти замерзли». Он открыл фляжку и сунул ее в руки Веллери, который неохотно взял ее. «Будем смотреть фактам в лицо. Вы нам нужны. Нужны как никогда, а вы едва стоите на ногах». «Да-да, едва стоите», — прибавил он сурово. «А ром поможет вам продержаться еще несколько часов». «Вы весьма деликатны», — пробормотал Веллери. «Хорошо, как вам угодно». Он замолчал, не донеся флягу до рта. «Кстати, вы подали мне одну мысль с торпом. Прикажите боцману начать раздачу рома. Велите сыграть сигнал, улучшить состояние. Каждому матросу двойную порцию. Им это тоже понадобится». Глотнув, он поморщился. Но не вкус рома вызвал у него гримасу отвращения. «Особенно похоронной команде», — добавил он.